Глава 7. Хочу быть к тебе ближе. Флора, мечтаю, чтобы вы были рядом, чтобы увидели этот магический город, как стаи чаек провожают рыбацкие лодки, как вплывает рассвет в дом, где все еще пахнет молотым кардамоном, чтобы ты почувствовала, как хорош полуденный сон в морской прохладе и как прекрасно жить не спеша, чтобы ты прочла слова на витрине букинистического магазинчика, мимо которого иду на рынок. Самое лучшее море — то, где еще не плавал. Самый лучший ребенок — тот, что еще не вырос. Самые лучшие дни нашей жизни — те, что еще не прожиты. И самое прекрасное из сказанных тебе слов — то, что я еще скажу. Из стихотворения Назыма Хикмета. Перевод Слуцкого. Мне хочется быть рядом, видеть, как ты смотришь на волны и кричишь мне сквозь шум ветра. Они все разные, не похожие друг на друга. Различать в тебе свои черты и стараться быть ближе, не наставлять. Прости, если в письмах иногда скатываюсь в морализаторство. А разговаривать, попытаться наверстать хотя бы часть упущенного. А еще хочется передать тебе рецепты. Мы все обязательно встретимся. И меня не покидает предчувствие, что именно в этом городе. Не зря я решила приехать именно сюда. Случайностей не бывает. Флора, я узнаю здешние улицы с закрытыми глазами. У каждой из них свой запах. На одной слышен аромат свеже нарезанного шпината. На другой — сахарной пудры, которую посыпают горячие педенон, французские пончики. В кварталах ближе к морю пахнет рыбными потрохами вперемешку с запахом погибающих на побережье медуз. Вдоль ведущей в центр дороги, пожелтевшими книгами, жареными кофейными зернами и парфюмом мужчин, приезжающих в бордель, сомкнутые глаза. И все-таки у каждого города есть единственный аромат, незримо присутствующий в воспоминаниях. Город, где родились, выросли я и твоя мама. Пах тоской брошенного ребенка о любви. Но это, на мой взгляд, Флора. То, что мы говорим о городе, его характере, атмосфере, сообщает о нашем внутреннем состоянии. Девочка моя, если бы я была городом, то Парижем, а ты? Еще напишу. Люблю. Они.